Вот к ним я и направился. Хлясь, звонкая пощечина врезалась мне в щеку, расфуфыренная, но красивая женщина зло смотрела на меня. Я хотел было влепить ей, но, нет, начинается большая игра, и нельзя, еще не начав играть свою роль, сразу же испортить весь спектакль. После, сказал я, силой отодвигая рыжую девушку, вырисовывались куда как серьезнее проблемы, чем выяснение отношений с женщинами. На меня направили два ствола, делаю шаг в сторону, резко вынимая из каждой кобуры по пистолету. «Ну что, устроим побоище в стиле Дикого Запада? Убей его!» — закричал знакомый мне пантер, глава 8. «Не здесь!» — прокричали у того места, которое можно было бы назвать раздаточной или барной стойкой. «Кривой, это не твое дело!» «Это из-за этого Борчука Иван Портовый на меня взъелся!» — кричал пантер, размахивая пистолетом. «Успокойся, пантер, я пришел отдать долг, обещал же, вот и пришел, но сперва хочу играть», — сказал я, стараясь в свой голос добавить немного страха, растерянности, чтобы он сразу понял, как хорошо я подготовился. Может быть, в той истории, что случилось у меня в поместье в день первого знакомства с местными бандитами, я вел себя слишком иначе. У криминальных элементов могли возникнуть вопросы, каким таким образом я изменился и стал не Борчуком, что позволяет в отношении себя преступные вольности, а дворянином, связываться с которым не стоит. Ведь так не бывает. Вот я теперь и пробовал отыгрывать роль, рассчитывал, что бандиты будут ко мне относиться все так же, как избалованному Борчуку, которому ну очень хочется отдать свои деньги этой уважаемой компании шулеров. Убери свой пистолет, иначе я с тобой, Алешенька, вовсе не буду разговаривать. Требовательно сказала девица, обращаясь ко мне. Несложно было догадаться, кто такая эта дамочка. Мне уже не раз указывали на то, что я вроде бы влюблен в некую Анфису, явно подложенную мне бандитскими элементами. И вот она, во всей красе своей, и чего не отнять у нее, курвы, хороша, тварь, спасу нет. Я ощущал нечто иррациональное, то, чего я сам, казалось бы, чувствовать не должен. Эмоции переполняли, в коленях начало подрагивать, будто прямо сейчас главенство над моим сознанием берет другая личность. Это насколько мой реципиент любил эту стерву, что и умерев, в моей голове пытается воскреснуть. Что удивительно, когда заговорила эта знойная, рыжеволосая, стройная и с шикарным бюстом дамочка, все вокруг просто замолчали. Складывалось впечатление, что все собравшиеся вокруг мужики отдают дань гению Анфисы, и если она уже все-таки вступила в дело, то можно не беспокоиться за то, что клиент будет полностью в ее подчинении. И была некая магия не только в словах, которые даже в мое нутро, того самого человека из будущего, проникали. Не только в голосе магия была, движение дамочки, ее пластика, ее взгляд, полный страсти и секса. Яд был во всем, что окружало эту женщину. Я резко встряхнул голову, чтобы выветрилось это наваждение. Получилось, хотя взгляды я так и не смог оторвать от знойной рыжеволосой красотки, но трезвое понимание, что она живет, купается в этой грязи, что здесь ее пользует чуть ли не каждый третий, заставляло меня умом все-таки относиться к женщине презрительно. Вот так, следовало только подумать о том, что эту красотку согревали многие-многие мужчины, как уже чуток отлегло и выстраивался какой-то ментальный блок. Далее получилось представить ее с большой бородавкой, и я уже вовсе начал критично смотреть на вещи. Теперь бы не переборщить и не выказать свою брезгливость в отношении рыжеволосой бестии. Энна, попробовал меня ударить один из сидевших ранее в компании пантера. Машинально я увернулся, но все-таки постарался сделать эти два шага в сторону как можно нелепее, при этом удостоверяясь, что не получу в ухо. Я дворянин и требую себе уважительного отношения. Состроив максимально горделивую мину и выпятив груди, сказал я, думалось мне, что я пришел по адресу, чтобы долг свой отдать, но не намерен это сделать, особенно после такой профанации. Только после игры я оценил обстановку и примерное соотношение сил. Еще ранее, по приезду, мы разделились на группы, стараясь как можно меньше обращать на себя внимание. Остались снимать жилье рядом с этой малиной, которой, несомненно, и являлся кабак. Выходило, что я, скорее всего, перестарался. Со мной прибыло 52 человека. Это, возможно, даже чрезмерная сила. Численностью противник был не более 15 бандитских рыл. Остальные, явно какие-то морячки, мещане, может, торговцы. Вообще я думаю, что стычки не произошло только по одной причине, что бандиты пока что сами не хотели особо светиться. Вероятно, Пантер и его команда кого-то в кабаке уже вели. Думаю, что те сорвиголовы, которые сидели рядом с моим знакомцем, точно не шулера. Это силовая поддержка, если нужно кого-то грабануть на улице. Вина и мясо. Залихватски прокричал я, стараясь вновь отыгрывать роль расточительного и легкомысленного дурачка Борчука. Я присел за большой стол, где сидели бандиты, напротив меня расположилась Анфиса, и теперь она всячески делала вид, что обиделась. Ну, а мне приходилось делать вид, что подобные капризы рыжие меня вообще-то задевают. Хотя, стоит себе признаться, это не женщина, это самый настоящий рыжеволосый сгусток секса. Борчук, ты не обижайся, как посмотрю, ты сильно обидчивым стал. Но деньги покажи, сказал Пантер, при этом проявляя ко мне еще больше наигранное уважение. Я достал пачку денег и показал ее Пантеру. Судя по пачке, там должно было быть не менее, чем 12 тысяч ассигнациями. Большие, даже огромные деньги. Этого хватило бы с лихвой не только расплатиться полностью с моим долгом, но еще и здорово так проиграться. Я видел, как заблестели глаза у всех бандитов, при этом рыжая баба лишь хмыкнула, но нагнулась, паскуда, демонстрируя манящее декольте. Наверняка, мой реципиент уже должен был поплыть, так что и я расслабился и наслаждался видами лишь чуть прикрытого женского тела. Делал все так, как должен был, чуть ли не пуская слюни. Краем глаза проследил, что реакция правильная и что Анфиса полагает, что отлично сделала свою работу. Мальчик, то бишь я, по мнению бандитов, готов к тому, чтобы его облапошили. А где играть будем? И я хотел бы по-крупному, не отрывая взгляда от женских прелестей, сказал я. Я хочу большую игру, и чтобы уважаемые люди были, так, чтобы не я один дворянин. Невзирая на то, что будет много игроков, такую игру держать нужно в тайне. Обо мне и так уже много слухов ходит. Зато не изволь беспокоиться, сказал Пантер. Люди будут, но хватит ли тебе, Борчук, денег отыграться? 5000 не хватит, спросил я. Ассигнациями, хватит, подумав, сказал Шулер. Ты же показывал нынче больше. Серебром, сказал я, а Пантер закашлялся. Анфиса моментально пересела по мне на колени, я на силу уследил за нею, столь паскуда быстрой была. Сразу же стало несколько недоразговоров. Молодое тело быстро реагировало на манящую теплоту женщины. Сущее испытание для меня, сохранять в таких условиях хоть толику хладнокровия. Поменялись в лицах и бандиты. У них как-то моментально прошли все обиды. Я прямо-таки видел перед собой чуть ли не друзей. Так они мне улыбались, стремились угодить, при этом подчеркивая мое превосходство над ними. А почему бы и нет, если на кону такие деньги? Я же показал 12 тысяч, но по факту там меньше 4 тысяч. А тут я пообещал, что выплачу все долги, а еще и сыграю на 5 тысяч рублей. Это такой куш, которым заинтересуются самые серьезные люди Ростова, что мне и нужно. А еще мне бы какого-нибудь серьезного товарища в помощь, какого-нибудь бы горячего кавказского князя, который смог бы своими истериками позволить мне сделать нужное. Впрочем, один дворянин со мной за столом играть будет. Это Лавр Петрович. За те 4 дня, что мы добирались до Ростова, и за время подготовки к выезду, мы с Лавром немало тем обсудили, смогли даже провести своего рода тренировку. Поговорили и о людях, живущих и промышляющих в Ростове, явно криминальном городе, недаром кто-то назвал Ростов папой, и был этот кто-то явно преисполнен блатной романтики. Что интересно, одним из моих информаторов по городу стал мастер Козьма. Он уходил от ответа, кому именно продавал свои изделия, но мне так кажется, что случись поножовщина, и у бандитов обнаружатся ножи, что были изготовлены в моей же мастерской. И вот же паразит, только он видел, что я уже начинаю закипать, недовольный, что он гонит заказы налево, то сразу же начинал закидывать меня добрыми вестями про револьверы. И все так дозировано, по чуть-чуть. Я кричу на Козьму, что он связался с криминальными элементами, а он мне отвечает, что уже послал письмо в Тулу. Я ему про то, что и вовсе хозяина обманывать нельзя, а он мне рассказывает, что уже готовы заготовки для барабанов и он начинает их сверлить, а также есть 2 отлитых вручную патрона. И вот таким образом я, ничего не добившись от мастера, вышел от него удивительно удовлетворенным, даже, можно сказать, счастливым человеком и сейчас могу встретиться с людьми, которых я же сам и вооружаю, пусть и косвенно. Тем не менее, мастер прощен, Он выдал мне вполне грамотный расклад по бандитским группировкам в Ростове, и я, признаться, был даже несколько ошарашен, что в городе, который начал развитие не так давно, уже формируются целые кланы, устанавливаются бандитские традиции. Алешенька, томным голосом, распространяя свои флюиды не меньше, чем на версту, обратилась ко мне Анфиса. «И неужели у тебя нет никакого желания со мной помириться? И что тут ответить? Конечно, я только и мечтаю об этом», — восторженно заверил ее я. «Надо играть роль пацана, которому вот-вот перепадет подержаться за женскую титьку. И какой подарок ты нынче привез? Ты всегда привозил подарки?» Все тем же завораживающим голосом спросила Анфиса. «Ну, где же я куплю достойное тебя? Не в поместье же своем, которое и так сгорело. Но мне удалось найти тайник своего батюшки», — выкрутился я, одновременно предоставляя всем собравшимся вполне удобоваримую легенду, откуда все же у меня образовалось только денег. На самом деле я с собой не брал даже половины из тех денег, что у меня имеются. То, что демонстрировалось бандитам, та пачка ассигнаций, это всего лишь кукла, то есть внутри была бумага, присмотревшись к которой, можно понять, что она далеко не того качества, на которой печатаются ассигнации. Пойми правильно, Алексей Петрович, никакой уважаемый человек не сядет с тобой играть больше, если ты не расплатишься с теми долгами, что уже имеешь. Отдай 1000 рублей, и тогда я сделаю все по высшему классу. Играть придут уважаемые люди Ростова, сказал понтер. Я ждал, когда вопрос о моем долге вновь всплывет. Понтер достаточно грамотно себя вел со мной. Он выждал время, мы с ним выпили пару бокалов вина, после я даже замахнул рюмку водки. И вот теперь, когда можно было бы подумать, что я уже забыл любые обиды, когда можно было бы уже и самому понтеру сделать вид, что и он обиды не помнит, вновь прозвучал вопрос о долге. И это хорошо, я-то предполагал, что придется отдавать сразу 1500 рублей, а понтер запросил только 1000. У него тут свой расчет, теперь я, вроде бы, должен смолчать, что на самом деле должен немного больше. Я и промолчу, и не будет счастью моему границ, что останется чуть больше денег, которые я также должен проиграть. «Знаешь, любовь моя, а я ведь могу сама себе что-нибудь купить», прошептала мне на ушко Анфиса, после чего прикусила мочку моего уха. По всему телу замаршировали мурашки. «Знает, паскуда, где у меня те самые точки, прикосновение к которым служит рубильником, отключающим работу головного мозга. Со мной приехал еще мой друг, вы не против, если он будет также с нами играть? Смею заметить, что господин Зарипов играет не хуже меня», сказал я, состроив горделивое лицо. Понтер и один из него прихлебателей, который все время молчал и со взглядом ленивца наблюдал за мной или, прежде всего, за Анфисой, ухмыльнулся. Не лучшего они мнения о моих навыках карточной игры. Из другого кармана пиджака, также внутреннего, пришитого Соломеей, я достал другую пачку денег и отсчитал 1000 рублей. Передал эти деньги понтеру. Тот лихо их завернул в невесть откуда образовавшуюся тряпицу, после я взял из той пачки еще 300 рублей. «Дорогая, возьми, пожалуйста, эти деньги в знак моей к тебе любви, а сразу после игры, как бы она ни сложилась, на чьей стороне не была бы удача, я оставлю для тебя еще 1000 рублей, чтобы моя обожаемая нимфа ни в чем не нуждалась», — сказал я. Внутри все содрогалось. Как же не хотелось отдавать эти деньги. До зубовного скрежета не хотелось, но возвращать свое нужно обязательно. Я собирался еще сгрести со стола все те деньги, что будут, даже не побрезгую залезть в карман к кому, но это ведь как, тут как оно еще сложится. А сейчас я отдаю свои кровные деньги. По сути, я только что отдал бандитам и проститутке стоимость целого сахарного завода, что мог бы планомерно, много лет обогащать меня и мое поместье. «Через 2 дня состоится игра», — серьезным голосом сказал понтер. «В моем номере», — капризным голосом сказал я. «Ну как же не пойти навстречу такому дурачку, которым меня должны видеть все собравшиеся?» Хозяева города, чувствующие себя в полной безопасности, без каких-либо особых препирательств согласились, чтобы игра состоялась именно у меня в номере. Когда вечером ко мне постучали, я знал, кого должен увидеть на пороге, и не ошибся. «Я могу войти?» – спросила огненная бестия. Она выглядела не просто хорошо, а феноменально грациозно, одетая в строгое платье, с аккуратной прической. Анфису не отличить сейчас было от великосветской дамы, и более того, в данный момент она всех этих дворянок даже стократно превосходила. Природная ли это способность предлагать себя в разных видах и ипостасях, или же Анфиса смогла выработать в себе эти уникальные навыки упорными тренировками? Как бы то ни было, но девушка меня поразила. Когда мы пили вино, закусывали ветчиной и сыром, я еще думал, а правильно ли поступаю, что уже не мыслю иного продолжения вечера, кроме как затащить эту бестию в свою постель. А когда она начала меня целовать, все мои здравые и нездравые мысли собрали свои немудреные пожитки и покинули мою голову, направляясь в путешествие куда-то вниз живота. Ну, а когда рыжеволосая выверенными движениями стала снимать с себя одежду, оставляя лишь костюм Евы, я более ни о чем не хотел думать, кроме как о том, как стать ее Адамом. Сорвать с дерева это, пусть уже и перезрелое, греховное яблоко, чтобы съесть его вместе с косточками, вот та цель, к которой я всю ночь стремился. Да, с этой женщиной можно и нужно предаваться греху целую ночь. Она просто не позволяет откинуться на подушку с чувством выполненного долга. И вообще, нужно же было мне каким-то образом отыгрывать весь тот спектакль, в котором я, главный герой-любовник, пусть это частично было и в оправдании своей сиюминутной слабины. А на второй день, когда Анфиса и след простыл, в номер вновь постучали. Это был человек, присланный даже не Пантером, а Иваном Портовым, тем самым авторитетом, с которым я уже однажды виделся и, который представлялся мне зверем, чующим опасность. Двое мужчин примерно одного возраста, в чем-то похожие, но одновременно абсолютно разные внешне, сидели в отдельном кабинете ресторации. Вопреки ожидаемому, за ужином мужчины не улыбались друг другу, не шутили, а напротив, источали ненависть и презрение. Главному полицмейстеру Ростова господину Марницкому было не просто неудобно сидеть за одним столом с одним из лидеров преступного мира Ростова, он считал это много ниже своего достоинства. Вот только ситуация вынуждала его поступать именно так и никак иначе. Сам градоначальник просил Марницкого, чтобы тот провел дополнительную беседу с бандитом Иваном Портовым, так как дело, которое предстоит развернуть, было крайне важным. Нет, градоначальнику от того, что должно произойти, выгод не так много. Но еще 3 недели назад Вестовой, один из ближайших порученцев вице-губернатора Кулагина, самого теневого хозяина губернии, лишь номинально числившийся вице-губернатором, но бывшего на деле чуть ли не важнее самого губернатора, просил посодействовать его кое в чем. Как именно узнал Кулагин, что помещик Шабарин должен крупную сумму ростовским бандитам, оставалось для главного полицейского города Ростова загадкой. Между тем именно Марницкому предлагалось проследить за встречей, а также прикрыть, если вдруг что случится, некоторых ростовских бандитов. «Зачем ты меня позвал?» «Чтобы молчать», — первым нарушил тишину бандит. «У тебя скоро игра?» — спросил нехотя глава городской политики. Иван Портовый молчал. «Я знаю, что у тебя игра. Главный банкир должен не просто проиграться, а поставить на кон свое поместье», – процедил сквозь зубы Марницкий. Глава портовой бандитской группировки с презрением посмотрел на этого фараона, который на самом деле немало попил кровушки у бандитского сообщества. Да, твари так и остались безнаказанными, но при этом всем троим Иванам Ростова пришлось выложить кругленькую сумму в серебряных рублях, чтобы полиция не лютовала. Мало того, вожаки согласились периодически сдавать мелких своих сообщников, чтобы гончие с царскими нашивками могли хвастать удачами на ниве борьбы с преступностью. И вот теперь этим двум людям, люто ненавидевшим один другого, приходилось вести разговор. «Что мне с того будет?» – спросил Иван. «Ты, морда, о выгоде своей печешься?» – разъярился полицмейстер. «Дали бы мне волю, я бы вас всех просто перестрелял». «Не дадут», – спокойным голосом отвечал Иван. «Так что нынче же скажи мне, что мне с того будет. Не стану передавать войсковым клад с контрабандой, который я взял у вас 3 дня назад», сжав в кулаки, сквозь зубы процедил начальник городской полиции. «И то хлеб», — сказал Иван, залпом выпил стакан водки, после перевернул его, поставил на стол и спешно вышел из ресторана через запасной ход. На самом деле Иван Портовый, не помнящий родства, пусть внешне и был спокойным, но весь словно горел. Он, будто зверь, чуял подставу. Вот только не понять было, откуда ждать угрозы. И потому все же видел именно в Марницком причину своей кричащей чуйки. Глава 9. Нельзя сказать, что Ростов буквально нашпигован бандитами, как это бывало в 90-е годы 20 века практически в любом городе на постсоветском пространстве. Но, наверное, как и в любом портовом городе, тут неизменно встречались и контрабандисты,

но даже при этом условии, такой контроль казался излишним. «Приехали», — сказал я, запрыгивая внутрь кареты, набившей мне уже оскомину. «Расскажи мне, Иван, от кого тебя поступал приказ спалить мой дом?» Казалось, что Иван Потовый даже не удивился моему появлению. Рядом с ним лежал пистолет, но, видимо, мужик правильно расценил обстановку, не стал палить. А вот я рисковал. Был, словно, на кураже, но контролировал ситуацию. Я открывал дверь, чуть прижимаясь в бок, так что выстрел мог быть, но мимо. «Ты, господин Шабарин, еще не понимаешь, за какой карточный стол сел. Прощения тебе уже не будет, да и не будет сильных людей, которые могли бы поручиться за тебя. А что до того, кто заказал мне спалить твой дом, так я не скажу тебе об этом», с вызовом, даже периодически ухмыляясь, говорил Иван Портовый. Я достал кистень и ударил им криминального вожака. Мешочек с песком врезался в висок Ивана и надежно отключил сознание бандита. Разговаривать здесь и сейчас с Портовым было нельзя. Этого берем с собой, но свяжите его ему и руки, и ноги, вставьте тряпку в рот, приказал я, и Петро начал исполнять мои указания. Я вышел из кареты и посмотрел в сторону дома, где еще минут 20 назад была игра. Стоящая чуть в стороне от любых построек, здание начинало разгораться. Это значит, что и нам пора уже делать ноги. По договоренности, и согласно плану, Лавр Петрович Зарипов сейчас должен находиться в районе порта и там поджигать шалман-кабак, в котором собиралась местная криминальная публика. Еще одна группа должна была зачищать близких Ивана Портового, местонахождение которых было разведано загодя. По сути, мы одномоментно выбивали чуть ли не треть всех бандитов Ростова. Терзало ли меня какое-то чувство несправедливости, совести, просыпалось ли человеколюбие? Нет. Нужно всегда выбирать те методы и приемы борьбы, которые могли бы противостоять принципам и приемам, что использует противник. Мало того, я был во многом в своем праве. Если происходит подобное шулерство за столом, то, конечно же, правила обяжут сдать шулеров в полицию. Но дворянская честь должна быть восстановлена. Да, нечего дворянину делать за игральным столом с заведомо бандитами. Но, если его обманули, то можно стрелять. Это будет самооборона, а власти, напротив, должны встать на сторону поруганного представителя дворянства. Мало того, для дворянина важнее даже не столько сам факт преступления, а то, как к этому преступлению отнесется общество. И, если дворянское сообщество будет всячески на стороне дворянина, то здесь даже Сибирью не испугать. Но я не собирался доводить дело до того, чтобы меня судили. Прибыл-убыл, ничего ни о ком не знаю. Все. Ростов, городок еще маленький, так что выехать из него нам удалось буквально через 10 минут, после того, как полноценно загорелся дом. Там оставались игроки, тот же Пантер, его подельник, представившийся Колывановым, еще один их товарищ. Они оглушены и руки их связаны. Перед тем, как я решился убить и товарищей Пантера, как и его самого, я все-таки их хорошенько так спросил, не являются ли господа дворянами. Нет, ни один, ни второй из подставных лиц не был дворянином, что мне в значительной степени облегчало задачу. О каких-то люмпинах-бандитах печалиться власти не станут. По сути, у меня есть свидетель, который скажет, что, когда я уходил из кабака, среди других игроков начиналась ссора. Я же поспешил уйти потому, что был в проигрыше и не намеревался полностью спускать деньги, а также потому, что меня завлекла рыжеволосая проститутка. Да, это не самая героическая история, но она настолько может оказаться правдивой, что в нее, безусловно, поверят, осудят, внутри даже посочувствуют, ибо многие могут ошибиться и польститься на прелести рыжеволосой бестии, но поверят, точно. Ну, а сказанное слово еще одним дворянином, а Зарипов это слово скажет, даже позволит мне, если полиция поймает, избежать любых наказаний. Это время – просто рай для любых преступников. Настолько плохо была развита сыскная система, никаких судмедэкспертиз не проводилось вовсе, и какое-то полноценное судебное расследование могло быть только в Москве или в Петербурге, но никак не в Ростове. Тут даже слово «дворянина» – доказательство. Так что следствие здесь держалось во многом на честном слове и свидетельских показаниях. И с тем, и с другим у меня нормально. И после пожара будет вообще непонятно, что произошло, и как умерли те люди, что были у карточного стола. На самом деле, если даже успеют потушить пожар и в доме сохранится возможность зайти на второй этаж, там увидят лишь лежащие тела людей. Сказать о том, что этих мужчин убили, Просто невозможно. Нет на них ни следов ножевых ранений или удушения, ведь они были оглушены, а после отравлены, благо Лена передала мне достаточно яда. Пену у рта, которая могла бы образоваться, можно было счесть из-за отравления угарным газом. Ну, а кроме тех трех людей у карточного стола, больше трупов никаких и не было. Игроков получилось почти без следов лишить жизни, а вот их охрану пришлось изрядно так побить, с ножевыми ранениями. И вот эти тела надо было забирать, что в срочном порядке и делалось. Уже скоро из города в различных направлениях выезжало более 20 единиц различного транспорта. Это было 8 карет, достаточно неплохих, я бы сказал, которые можно даже продать. Особенно выделялась карета Ивана Пантера. Она и внешне казалась неплохой, а вот внутри. Бархат, прекрасная обшивка деревом, мягкие диваны и даже раскладывающийся столик. Бандит любил роскошь, но старался ее не демонстрировать. А также город покидали телеги, груженные всяко разным. Прежде всего, контрабандой. Что поделать, если я такой мститель, что не хотел бы оставлять ничего ценного у своих врагов. Да, на моем месте, скорее всего, дворянин, мстивший обидчикам, ничего не взял, а лишь была совершена месть. Вот только я с несколько иными понятиями, а львиную долю отряда составляли действительные казаки либо те, которые живут ценностями казацкими. А где можно встретить казака, который оставил бы добычу на поле боя? И нынче, если принимать все происходящее, как войну, а иначе нельзя, то трофеи не оставляют, их тянут за собой. Если что-то пойдет не так просто, убей ее. Давал я распоряжение, и делал это нарочито громко, чтобы Анфиса все слышала. Я все и так бы сделала, зло прошипела рыжая змеюка. Ты не оставляешь выбора, но будешь ли доволен, что вынуждаешь меня быть с иными мужчинами? Разве же я не так хороша, ты меня понял? Спрашивал я одного из бойцов, из картамановских, игнорируя посылы Анфисы. А то она верность мне блюла, шалашовка. Все сделаем, сказал боец. Анфиса, сделай то, о чем я тебя просил. И, мало того, что ты останешься в живых, я тебе дам еще денег на новую жизнь, сказал я. В отношении Анфисы я предпочитал действовать и кнутом, и пряником. С одной стороны, я недвусмысленно говорил, что, если она не выполнит мое распоряжение, то будет мертва. С другой же стороны, я давал ей возможность уйти из города и начать новую жизнь. Обещанных мною 1000 рублей должно было хватить для неплохого старта. Но уже зная прелести и таланты Анфисы, я не сомневался, что мог бы ее еще увидеть на каком-нибудь балу в губернском городе. И 1000 рублей я, по сути, и не давал. Я просто не забирал эти деньги, бывшие уже у рыжей до того.